Глава 5. Было совсем поздно, когда Кэролин высадила меня в 3 или 4 милях от Шервуда. Я решил, что безопаснее будет сделать несколько телефонных звонков отсюда, потом взять такси и добраться до города. Я шел по пустынным улицам в поисках какого-нибудь еще открытого кафе. Мокрые снежинки таяли в воздухе, не успев долететь до земли. Я не боялся, я почему-то был уверен, что не встречу полиции. После миссис Нильсон я уже ничего не боялся. Все приобрело призрачный, нереальный характер. Одри, Ламонт, синтезатор, Герера, капитан Мэннинг, ночной мокрый лес. Все эти картины проносились в моем мозгу как главы какой-то книги, сцены какого-то фильма. Я тут ни при чем. Со мной этого случиться не могло. С кем-нибудь еще, пожалуйста, но со мной, с адвокатом Езоном Рондалом, невозможно. Мимо меня нетвердой походкой прошел человек с поднятым воротником. Его глаза невидяще скользнули по мне, не задев. Нарк, отправившийся в странствие по своему фантастическому миру. И мой мир был фантастичен, как порождение мозга, отравленного наркотиками. Я почувствовал странное отрешение от себя, отъединение от своего бренного тела. Я увидел высокого человека средних лет, который брел по пустой и мокрой ночной улице в поисках кафе. Это я. Все-таки это я. Нужно было решить, где устроиться на ночлег. Моя квартира наверняка под наблюдением. Отели отпадают. Шервуд это не драйвил, здесь из окна не вылезешь. Друзья, я знал только одного человека, который пустил бы меня, не задавая никаких вопросов. Наконец-то открытый бар. Я вошел в небольшой зал. Печально пахнуло кислым пивом и табачным дымом. Запах одиночества и отчаяния. Последний запах, который, наверное, носит с собой самоубийцы. Я сел спиной к входной двери и подождал, пока ко мне подошел человек. У него не было ни сил, ни желания спросить, что мне нужно. Он молча стоял около меня. У него были грязные ногти и татуировка на тыльной стороне руки. Бабочка. Сквозь синие крылья проросли короткие черные волосы. «Двойной виски», — сказал я. Бабочка дернулась и исчезла. Я подошел к телефону-автомату и набрал номер Айвана Бермана. Я долго держал трубку у уха и сдался только после 10-го, наверное, гудка. Конечно, было бы слишком хорошо, чтобы он оказался дома. Дежурит, очевидно. Я вдруг подумал, что могу позвонить Хербу Розину. С ним, по крайней мере, можно быть честным. Работник полицейского управления, он-то уж знает, что к чему. Я нашел его телефон в своей записной книжке. Херб оказался дома и даже не спал. «Херб», — сказал я, прикрывая трубку рукой. «Это Езон Рон». Наступила пауза. Слишком длинная пауза. Обычно Херб Розин не делает пауз. Он очень импульсивный человек. Настолько импульсивный, насколько может быть импульсивным полицейский. «Привет, Рондал», — наконец ответил он мне. Голос у него почему-то звучал сдавленно. Возможно, он хотел повеситься, и я ему помешал. Я уже знал, что незачем спрашивать о ночлеге. Люди, которые долго думают, прежде чем сказать «привет», вряд ли будут рады позднему гостю. «Херб, возможно, ты слышал?» «Я слышал. Мне не хотелось бы идти к себе. Я понимаю». И я подумал, может быть, что может быть, Езон? Мягко спросил меня Херб. Может быть, я смог бы переночевать у тебя? Нет, Езон, боюсь, что нет. Он молчал, ожидая моей реакции, но и я молчал. Пусть он продолжает или кладет трубку. Понимаешь, Херб вздохнул. Это тонкая штука, если узнают. Нет, Езон, я не могу позволить себе. Хорошо, Херб, сделай мне тогда другое одолжение. Арестуй меня. Ты получишь повышение по службе, и совесть твоя будет чиста. Ты выполнил просьбу друга. Не вижу ничего смешного, сказал Розин. А я и не смеюсь, я говорю совершенно честно. Все равно я собираюсь отдаться в руки правосудия. Так почему при этом не оказать услугу старому другу? Розин вздохнул. Я представил себе, как он мучительно думает, издеваюсь я над ним или говорю правду. Езон, сказал он, ты знаешь, какие у тебя хвосты? Приблизительно. И ты хочешь явиться с повинной? А что мне еще делать? Не могу я бегать все время, как заяц. Я ничем не смогу тебе помочь, Езон. Это слишком серьезно. Начальство рвет и мечет. Похоже, что ты прошел по мозолям целого батальона. Так как? А как ты это себе представляешь? Завтра, ну скажем, в 10 утра, ты случайно оказываешься, допустим, у входа в отель Мажестик, хорошо? Ну, допустим, а ты? Я подойду к тебе, а ты арестуешь меня. А ты меня не разыгрываешь? Господь с тобой, Херб. Ну, спасибо. Старый добрый Херб. Большой толстый Херб. Прокрутится, бедняга, наверное, минут 10 на кровати, пока уснет. Муки совести. 10-минутные муки. А может быть и не муки. Может быть и он думает, что я обязательно во что бы то ни стало попытаюсь бежать. Может быть и он знает, что я их больше устраиваю в виде трупа, чем живой. И все полицейское управление Шервуда знает. В таком случае он проявил редкое благородство. Отказался от соблазна пристрелить приятеля при попытке к бегству. Зря я иронизирую. В некоторых кругах это огромная жертва. Редкое благородство, большое сердце. Только бы он не передумал до утра. Но другого выхода у меня не было. Я выпил свой виски. Он скользнул теплой волной по пищеводу. Я вдруг подумал, что выпил, может быть, последний раз в жизни. Я снова позвонил, на этот раз знакомому из Шервуд Экзиминер. Год тому назад он был репортером. С тех пор я его не видел. «Тим», — спросил я, — «это ты? Я тебя не разбудил?» «Нет, не разбудил», — сказал он. «Но хотелось бы знать, кто меня не разбудил». «Это Езон Рондал». Тим молчал, так же, как только что Херб Розен. «Я, кажется, начинаю действовать на людей, как гремучая змея. Они цепенеют». «Здравствуй, Езон», — «Где ты?» «Еще на свободе, но завтра я собираюсь отдаться в руки полиции. Ты, надеюсь, слышал, что за мной идет настоящая охота?» «Слышал». «Тим, я обещаю тебе, ты завтра будешь первым, кто сообщит о том, что опасный преступник, адвокат Язон Рондал, сам сдался полиции. И смею тебя заверить, Тим, если я доживу до суда, а мне этого очень хочется, это будет самый интересный процесс за долгие годы». «Язон, для чего ты звонишь мне? Не только ведь для того, чтобы сделать мне одолжение». «Совершенно верно. Я хочу дожить до суда». «А я? Газета должна подчеркнуть, что я добровольно сдался полиции. И фото. Если вы это сделаете, они могут побояться прихлопнуть меня. Слишком велик скандал. И обязательно возьми с собой фотографа. Очень трудно стрелять в человека, когда на тебя смотрит объектив. Ты меня понимаешь?» «Да». «Ты обещаешь?» «Хорошо, Язон. Теперь я верю тебе. Знаешь, когда речь идет об эмоциях, я каждый раз теряюсь, словно в густом лесу. А когда понимаешь, где у кого какая выгода, тогда другое дело. Где и когда быть? Вход в отель «Мажестик», 10 утра. Спасибо, Язон. Арестовывайся спокойно». «Нет, что ни говорите, а друзья – великая вещь, особенно если их интересы совпадают с твоими». «Простите, мистер, мы закрываемся». Я посмотрел на официанта. У него было синее от усталости лицо. Того же цвета, что и бабочка на руке. «Хорошо», – сказал я. «Вот деньги, сдачу оставьте себе». Он даже не поблагодарил меня. Я понимал его. В какой-то момент усталость так давит, что на все становится наплевать. После бара ночной воздух казался удивительно чистым. Я прошел квартала два, прежде чем нашел такси. Шофер, мужчина средних лет с печально обвисшими усами, дремал, прислонив голову к боковому стеклу. Я осторожно побарабанил. Шофер поднял голову. «Батарея заряжена полностью?» – спросил я. Он кивнул, потер лицо руками. Я залез на заднее сиденье. «Куда вам?» «В Джоллу». Шофер нерешительно посмотрел на меня. «В это время я не найду там пассажиров. Придется стоять до утра». «О, вам не придется стоять там. Мне нужно лишь передать пакет, и мы вернемся обратно». Шофер все еще не мог решиться. Он с сомнением посмотрел на меня. Я вдруг понял, что он сомневается, не укокошу ли я его на ночной дороге, и если нет, то хватит ли у меня денег заплатить за такое путешествие. «Да вы не беспокойтесь, приятель», — сказал я. «Я работаю в фирме Геррера. Может быть, слышали игрушки Геррера?» «Нет», — покачал головой шофер, — «но уже спокойнее». «Плачу казенными». Я вытащил из кармана деньги. Я и забыл, что был так богат. Ехать на такси в Джолу на свои — я так быстро разоришься. А на казенные? «А, ну конечно, мистер. Фабрика игрушек не могла позвонить в Джолу. Она должна посылать туда ночью человека. Но меня это не касается. Деньги у вас есть, а это главное». «Это очень тонкая мысль», — сказал я, и шофер засмеялся. Я откинулся на спинку сиденья. Мы ехали по пустым и темным улицам Шервуда. Монотонно поскрипывали щетки стеклоочистителя. Тихо шипел моторчик обогревателя. В свете фар снежинки налетали на нас роями блестящих насекомых. «Самое милое дело — ночная езда», — задумчиво сказал шофер. «Свободно, спокойно, людей мало, и мир на мир похож, а не на котел какой-то, в котором все кипит, бурлит, переливается». Шофер помолчал и добавил: «Не люблю людей, все зло от них. Вот возьмите дорогу, к примеру. Людей нет, дорога спокойная, безопасная, чистая. А как люди появляются, тут тебе сразу же снование, суета, шум, гам. Я не спал, но и не бодрствовал. Я чутко дремал, плавал на границе сна и бодрствования. Иногда голос шофера начинал доноситься до меня уж очень издалека, приглушенным. Я понимал, что засыпаю, встряхивался, болтал головой, массировал лицо руками. В Джолу я, конечно, ехать не собирался. Не нужно было вообще ехать в этом направлении. Сам не знаю, почему из меня выскочила эта Джолу. Как там поживает капитан Мэннинг? Как он выглядит? Не знаю, как левой, а правой стороной лица он наверняка может пугать детей. Бедная мисс Нильсон. Ее уже, наверное, арестовали. «Послушайте, приятель», — сказал я шоферу. «Я передумал. Мы, пожалуй, в Джолу не поедем. Когда будет разворот, поворачивай обратно». Шофер ничего не сказал, но я заметил, как у него напряглись плечи. Я представил, что он думает обо мне. Я начал опять скользить по поверхности сна. Мисс Нильсон ловким движением вытаскивала из-под пледа свой маленький пистолет, подбрасывала в воздух и ловила его. Надо было встряхнуться, потому что я уже забредал в страну сновидений. Это я понимал. Я не мог видеть мисс Нильсон в такси. И тем более она сейчас не подбрасывает пистолет. И даже не держит его. Полиция уже допросила ее. Молодой человек. Я увидел ее маленькое упрямое лицо. Хотел бы я, чтобы у меня был такой дух. И даже не в 81 год, а сейчас. Да, они ее уже наверняка допросили. Я представил, как она сидит сейчас одна. Неужели они ее все-таки арестовали? Она сидела в своем кресле, а кресло бесшумно скользило по бесконечному серому коридору. И от бесконечности и пустынности его щемило сердце. Бедная миссис Нильсон. Вдруг кресло начало тормозить. Я открыл глаза. Справа у обочины стояла полицейская машина с вращающимся маячком на крыше. И около нее полицейский с сигаретой в губах. Я не сразу сообразил, что происходит, но прежде чем я отдал себе отчет в ситуации, я уже силой упер ствол пистолета в спину шофера. «Он стреляет», – тихо сказал я. Машина начала набирать скорость, и полицейский остался позади. Удивительно все-таки многообразно применение пистолета. Кто бы мог подумать, что он такой хороший акселератор. «В следующий раз он может выстрелить», – предупредил я шофера. «Рассказать вам, что делает пуля, попадая в тело шофера такси?» «О, это очень интересно. Вначале она...» «Я ничего не хотел». «Ну, конечно», – сказал я. «Вы ничего не хотели. Вы хотели только спросить у него, в чем смысл жизни, да? Признавайтесь». «Чего вы от меня хотите?» – захныкал шофер плаксивым голосом. «Что за проклятая работа? Люди, люди, спешка, злость, грязь, крик, суета. Господи, сделай так, чтобы не было людей с их злобой. А вы хотели сплавить меня полицейскому из-за избытка душевной щедрости? Или чтобы одним человеком меньше было? Оставьте меня, не мучьте. Не мучьте меня за какие-то паршивые полсотни. Я остановлю машину. Вылезайте, не мучьте меня. Хватит. Я устал и больше не могу жить так. Я уважаю ваше право на истерику», – сказал я. «Это святое право человека. Но вам придется возить меня до 10 утра. И не вопите так. Если вы устали, можете остановиться на площадке отдыха и отдохнуть. Но только там, где нет полицейского». Мы вскоре нашли площадку, постояли молча, снова двинулись в путь. Снова стояли. Шофер молчал, что-то в нем сломалось. Мне стало жаль его, и себя, и миссис Нильсон, и Одри. Я вылез из такси в 9:30. На счетчике было 127 НД. Я положил на сиденье 3 бумажки по 50. «Прощайте», — сказал я. Шофер ничего не ответил. У него не было даже сил взять деньги, и он только тупо смотрел на них. Я медленно пошел по Majestic Street. В отличие от шофера такси, я был рад толпе. Толпа была защитой, гарантией от выстрела при попытке к бегству. Я зашел в кафетерий, выпил 2 чашки кофе и съел бутерброд. Было без 5:50. Я пошел к отелю. Тим уже ждал меня. С ним было 2 человека. Один доставал из кожаного саквояжа камеру. Другой открывал заднюю дверцу фургончика с эмблемой телевизионной компании, принадлежащей газете. Он вытащил маленькую телекамеру и присоединил ее к кабелю. Я подмигнул Тиму, он мне. Я посмотрел на часы. 10:00. Неужели мой друг Розин не появится? Тим вопросительно посмотрел на меня. Я едва заметно пожал плечами. 2 мальчугана остановились и стали смотреть на человека с телекамерой. Сомневаюсь, чтобы они когда-нибудь видели живую корову, но марку телекамеры они определяли за полмили. 11:03. Я увидел, как Херб Розин переходил улицу. Боже правый, каждый раз, когда я его вижу, я поражаюсь его размером. При более экономном творце из него бы вполне вышло 2 нормальных полицейских или 3 адвоката. «Мистер Розен!» – крикнул я, и он повернулся ко мне. «Молодец!» Изумление на его лице было почти неподдельным. «Мистер Розен! Это судьба!» Он двинулся ко мне почти бегом. Он должен был арестовать меня. «Мистер Розен! Я как раз хотел отдать себя в руки полиции!» «Изон Рондал! Вы арестованы! Обвинение будет предъявлено вам в полицейском управлении!» «Прекрасно! Спасибо большое! Надеюсь, вы отметите, что я сдался добровольно!» Только сейчас Розен заметил, что мы оба стоим под объективом телекамеры. Вокруг собралась уже целая толпа. Он пожал плечами. «Да, разумеется. И надо сказать, Рондал, вы правильно сделали. Руки, пожалуйста». Я уже стал экспертом и по наручникам. И мне их надевали, и я их надевал. Я протянул руки, и Херб защелкнул браслеты у меня на запястье. На этот раз наручники были тройные. Третий браслет он надел себе на руку. Я подумал, что нормальный браслет не должен застегнуться на могучей ручище моего друга. Но он все-таки защелкнул его. Через 10 минут мы уже шли по коридору полицейского управления Широда. И вслед за нами поворачивались все головы. Я был здесь популярной личностью. О, сладкое бремя славы. Когда-то совсем маленьким я мечтал о славе. Я вхожу куда-нибудь, допустим, в ресторан. Все головы, как на пружинах, поворачиваются в мою сторону. Легкий шепот, как ветерок, как шорох листьев. Изон Рондал. Сам Рондал. И вот, пожалуйста, дожил. Только вместо ресторана полиция. Нас регистрирует дежурный офицер, докладывает куда-то. Звонят телефоны. Вбегают и выбегают люди. Явно больше, чем нужно. Но не посмотреть вблизи на самого Рондала, это кровавое чудовище, адвокат в наручниках, это уже пикантно. Мы снова идем. Теперь же не вдвоем, а впятером. Херб Розен сияет, как кинозвезда на премьере. Он раскланивается налево и направо. 2 секретарши, 2 светленькие куколки смотрят на меня с жадным интересом. Слава. Сладкое бремя славы. Мы входим в кабинет. Он действительно постарел, мой старый друг Нил Кендрю. Постарел, обрюзг. Ах, годы, годы. Полицейские годы, бессонные ночи. Нелегок был путь от капитана Кендрю до этого кабинета. Столько людей хотело бы проделать его. «Здравствуйте, мистер Кендрю», – здороваюсь я. Он лишь коротко кивает мне. «Интересно, помнит ли он меня?» «Вряд ли. А может быть и помнит». «Вы знаете, как удачно все получилось», – рассказывает Херб Розен. «И он тут, и ребята из Экзименер тоже тут. У входа в отель. Ждали кого-нибудь. И телекамера. Они засняли, как вы арестовали его?» «Да, как он отдал себя в руки правосудия». Начальник полиции почему-то хмурится. Казалось бы, нужно радоваться бесплатной телевизионной рекламе полиции. Но он явно не рад. Уж не потому ли, что телекамеры связали ему руки? «Попробуй, организуй арестованному побег, когда миллионы людей своими глазами видели на телеэкранах, как он добровольно отдался властям».